Матвеева отозвали из Курляндии в 1718 году. Но в 1719 году новые просьбы со стороны ее мужа. В это время он представил мемориал. Сначала, когда я отправлен был к чужим дворам, жалование мне посылалось самое малое, а именно 5 лет давали по 4000 рублей, которым принужден был прибавлять своих денег для имени и чести Его Величества. В продолжении 17 лет, кроме Полтавской Виктории, все торжества и тазоименитство Его Царского Величества и прочие разные расходы для дел государственных исправлял на свои деньги. К тому же случилось несчастье. Когда из Парижа ехал в Голландию, тогда разбило на море погодою судно, где лучший весь скарб и посуда серебряная вся пропала, и, приехав в Голландию, принужден был по чину своему все новое покупать и заводить, и от тех причин впал в великие долги, а деревни за мною самые малые и разоренные. Безвинно у отца моего взят в казну денег и пожитков продано на 85 232 рубля. Отцу моему, как он из ссылки возвратился, сверх старых деревень дано село Ландях 700 дворов, которое в смутное время князь Иван Хованский роздал разночинцам всяким. Они и теперь без жалованных грамот владеют им, а вместо того села мне ничего не дано. Матвеев занял у Меньшикова 9000 рублей, отдавши в заклад алмазные и серебряные вещи с обязательством платить по 6%, и сия облигация была ему зело несносная. По беспрекладной милости Макарова Матвеев получил близ Петербурга приморское место для сена и дров. Матвеев просил денежной помощи, выставляя на вид многолетнюю разорительную службу. С такой же просьбой обратился к Екатерине и Макарову человек, относительно Матвеева еще молодой, Артемий Петрович Волынский. Способности Волынского особенно обнаружились в трудных обстоятельствах прудских и были выставлены перед царем Шафировым, при котором он тогда находился. В 1719 году Волынский пожалован в полковники и сделан астраханским губернатором. В том же году он писал Макарову: «В надежде вашей ко мне милости, приемлю смелость через сие нижайше просить, припоминая ваше милостивое обещание, дабы изволили милостиво внушать о моем разорении и убытках всемилостивейшему государю и государне-царице. А ныне поистине пропадаю с деспирацией, и паки прошу меня не оставить, понеже известна вам моя одинокость и пустота. От горести моей не рад, что и жив, ибо себе ничто иное получил, токмо что от многих вижу злую ненависть и лаю брань, кроме всякой моей вины. Впоследствии окажется, кроме ли всякой вины, Волынский видел от многих ненависть и лаю». С жалобою на свое разорение и с просьбою о помощи обратился к царю и иноземец Остерман, выставляя свои заслуги и усердие. «Всекрайняя нужда, — писал он, — принуждает меня вашему царскому величеству всеподданнейше представить, что я, вашему величеству, с 1703 года служить честь имею, и могу смело о себе объявить, что я никому из придворных ваших подданных в верности и усердии к службе вашей не уступаю. По возвращении моем от Прута, отец мой покойный усильно требовал, чтобы я для услужения ему в старости его в отечество возвратился. Посему отца моего повелению я неоднократно об отпуске моем всеподданнейше просил как у вашего величества самого, так и у представленных мне начальников, но, Ваше Величество, сами такими милостивыми обнадеживаниями продолжение малой моей судьбы требовать изволили, что я, несмотря ни на что, со всякую охотой и радостью остался, толь наипаче, понеже всегда натуральную склонность и любовь к службе вашей имел и имею. Но по смерти отца моего я принужден был сие мое верноподданнейшее прошение повторить, понеже я, яко христианин, о себе попечение иметь должен был, а здесь надежное основание будущей моей жизни не имел, и одним жалованием честно пропитаться не мог, ибо я за готовые деньги жить принужден, а дороговизна в Санкт-Петербурге известна. Я тысячекратно, письменно и словесно бедное мое состояние представил, и со многими горькими слезами начальников моих просил, дабы для самого Бога милосердие надо мною показали. И ежели малая моя служба угодна, мне токмо честное пропитание исходатайствовали, ибо больше того я никогда не желал. Он и мои начальники меня из году в год, от времени до времени, высоким вашего величества именем обнадеживали, что ваше величество не токмо меня довольным жалованием, но и деревнями для лучшего моего пропитания пожаловать изволите. В той надежде я через многие годы ныне обретаюся. Отечество и многие случаи к утверждению тамо фортуны моей и разные мне тамо представленные полезные супружества презрил. И не токмо из отцовского малого моего имения все то, чем я располагать мог, истратил, но уже давно в великие долги впал. Ныне я вашему величеству вовсе себя отдал и со всемилостивейшего соизволения вашего женился, и оттого по обыкновенным при таких случаях расходам, понеже я ни копейки денег за женою не взял, не токмо долгов моих умножилось, но и я, как истинным и всеведущим Богом клянуся, насущного хлеба не имею, но занимаючи изо дня в день печальную жизнь мою пробавляю. Посему принужден я к вашему величеству самому свое прибежище иметь и о высоком вашем милосердии со слезами всеподданнейше просить. Иноземцы, которые недавно в службу вашего величества пришли и со мною в одном степени обретаются, получают жалование втрое против моего, а которые еще степенем ниже и те против моего получают вдвое, кроме других припадков, доходов и от вашего величества им пожалованных маятностей. А я он их всех службою, верностью и усердием к службе вашей далеко превзошел. Я о богатстве не прошу, и оное не ищу, ибо все, которые меня знают, ведают, что сердце мое к богатству не привязано. Но я прошу токмо о хлебе, и чтоб я себя и бедную мою фамилию честно пропитать мог.